Сейчас я осознаю это слишком четко. Нужно осмотреться. Я не один. На кухне горит свет, пахнет едой. Господи, как же вкусно пахнет. Голубцы, солянка и булочки с корицей. Неужели? Запах дома? Аленка! Моя Аленка, она здесь? Как невменяемый бросаюсь навстречу, как же я соскучился, хочу увидеть свою жену, обнять. Она здесь, она пришла, моя девочка. Очухался, разбивает надежду Афанасьев. Следак сидит за столом, загребая ложкой суп прямо из контейнера. Свинья. Чертов самообман. Аленки здесь не было. Я уж было подумал, что ты совсем свихнулся. Твоя жена, тьфу, Алена Игоревна, собрала тебе кое-каких вещей и наготовила всего. Садись, поедим. Ты был у нее? Во мне закипает злость. Она знает, что я здесь? Заехал после работы, отвечает он нехотя. Да, Аленка знает, но не хочет видеть. Да и на что я рассчитывал? Если бы она хотела, могла прийти гораздо раньше. Хотя бы один единственный раз. Сядь, есть разговор. Я хочу ее увидеть, выдаю я. Эмоции бросают из стороны в сторону. Чертовы голубцы путают все карты. Она всегда готовила их для меня, стоило заключить сделку или подписать крупный контракт. Знала, как сильно я их люблю. Ей не все равно. Не может быть все равно. Алена Игоревна, у нее другая семья, мужчина, сын, отрываясь от супа, вздыхает Афанасьев. Она смогла идти дальше, смириться с утратой, не заставляя ее переживать все заново. Григорий, мне действительно жаль, что все вышло именно так. Это жизнь, чтобы ее. Так бывает, иногда плохие вещи случаются и с хорошими людьми. Слова режут больнее ножа. Следак знает, о чем говорит. Его работа — разгребать чужое дерьмо голыми руками. Статистика суровая, правда. Только одной из четырех пар удается сохранить семью после потери ребенка. Мы не вошли в те 25%. После решения суда у нас не было шанса. Столько времени я пытался отрицать действительность, надеялся хоть что-то исправить, но это конец. Люська мертва, жена живет своей жизнью, а весь тот бред, который я несу про Дианей, основан на моем общении с образом дочери. Второй раз за день убеждаюсь в правоте Дока. А это уже закономерность. Пора завязывать с этим балаганом. Две маленькие девочки находятся в смертельной опасности, если не мертвы. Мои бредни про монстров не помогут найти их. Я уже сам не уверен, что видел на самом деле. Любой здравомыслящий человек сложил бы этот пазл как 2+2, но я болен. Мое место не здесь. Макаров, выдергивает следак. Ты оказался прав. Та ткань, которую мы нашли в стоке, обрывок от платья одной из девочек. Родители это подтвердили, как и то, что за несколько дней до похищения они отмечали день рождения Ники в белом кролике. Не знаю, каким образом тебе удается, но это работает. Я получил разрешение. Завтра утром едем в сгоревшее кафе. Нет, утром ты отвезешь меня в больницу. Спасибо за кофе, пойду спать до утреннего обхода, я должен быть в своей палате. Макаров, чтоб тебя! Рычит, волосы встали дыбом. Устал от моих выкрутасов, но это не тот случай. Сейчас я действительно хочу помочь. В противном случае следствие зайдет в дебри моего собственного безумия. Мы это уже обсуждали. Ты идиот? В лоб спрашиваю. Нет, я не пытаюсь оскорбить, просто хочу донести без прикрас. Правда, матка. Есть с кого пример брать. Я пациент психиатрической клиники с подтвержденным диагнозом. Анероидный делирий. Вся выданная мной информация основана на иллюзорном образе мертвой дочери. Простыми словами, я брежу. И ты, как губка, впитываешь мой бред. Единственное, что из этого может выйти, закончишь, как я, в соседней палате. Весь этот эксперимент – неоправданный риск. Любое мое неверное заблуждение лишает детей шанса на спасение. У тебя нет ни одного подтверждения того, что в моих словах кроется хоть какой-то смысл, как и у меня самого. Знаешь, Макаров, Ты прав. Может, я и идиот. Но факты говорят сами за себя, отвечает он сухо. Но это честно, даже если он и сам не в восторге от своих слов. Твой бред выдает больше информации, чем весь отдел. И если это приведет меня в соседнюю палату, что ж, я готов заплатить такую цену. Факты? Твари с когтями, обитающие в пещерах, или призрак моей дочери? Именно эти факты лежат в основе каждого моего слова. Ты сам знаешь, что все это бред. Именно поэтому ты упрятал меня в психушку, разве не так? Я уже сам не знаю, во что мне верить. Афанасьев поднимается, достает что-то из потрепанной кожаной сумки. Стоп. Шкатулка. Та самая шкатулка, о которой говорила Люська. Откуда она у него? И почему? Алена Игоревна выполнила твою просьбу. Она была там, где ты сказал. Когда ты узнал? Не могу поверить. Я не был уверен, стоило тебе говорить или нет. Да и сейчас не уверен, но у меня две пропавшие девочки. Даже если ты свихнешься окончательно, хуже уже не будет, пожимает плечами он. Завтра утром едем в кафе, посмотрим, чем нам сможет помочь призрак твоей дочери. Чтоб меня. Слова следака выпадают. Нет, я слышу, что он говорит, воспринимаю, но сейчас не до него. Шкатулка все меняет. Кручу в руках подарок дочери. Сломано. Все так, как она и говорила. Я не мог знать. Точно не мог. Значит, моя малышка здесь. Значит, она все время была рядом. Я верил ей 5 лет и сейчас посмел сомневаться. Я идиот. Какой же я идиот? Люська единственная убеждала меня в том, что я не сошел с ума, поддерживала все это время. И на что я променял общение с ней? На глоток кофе? Скотина последняя. Доченька, прости меня, шепчу. Если она не придет? Обиделась? Да, точно обиделась, как же я виноват перед ней. Голчонок! «Привет, папочка!» — раздается звенящий голосок. «Моя малышка!» Она всегда прощала. «Мой непорочный ангелочек, моя доченька!» «Кушай, пап, ты со вчерашнего дня ничего не ел, это же мамины голубцы!» «Мы ее вернем, она же наша мама!» «Да, голчонок, наша мама. Мы ее никому не отдадим!» Глава 7. Шурик. Обуглившиеся стены, мебель, почерневшая от копоти, рамки с фотографиями детских праздников. Когда-то здесь было и наше семейное фото. Но прошло слишком много времени, поколение малышей сменилось. Вряд ли этот снимок еще сохранился. «Одна рамка пустая», — говорит все тот же молоденький полицейский, который не пускал меня за желтую ленту на площадке. «В этот раз одет не по-служебному». Простые джинсы, футболка, поверх которой теплая клетчатая рубашка.